Глава 18. Меж тем, как непутевый сын угольщика возрастал в веселье и озорстве, жалкий отпрыск великого императора прозябал в тоске и унынии. На глазах у дам и вельмож этот заморож влачил по переходам и покоям Вальядолидского дворца свое тщедушное тело с непомерно большой головой, на которой топорщились белые волосы, и еле передвигал неустойчивые ноги. Выискав переход потемнее, он садился, вытягивал ноги и так сидел часами. Если кто-нибудь из слуг нечаянно наступал ему на ногу, он приказывал высечь его и с наслаждением слушал, как тот кричит, но смеяться никогда не смеялся. На другой день он устраивал ту же ловушку в каком-нибудь другом темном переходе, садился и вытягивал ноги. Дамы, вельможи и пажи, проходя или пробегая мимо, натыкались на него, падали и ушибались. Ему это доставляло удовольствие, но смеяться он никогда не смеялся. Если кто-нибудь спотыкался, но не падал, инфант кричал, как будто его резали, и ему приятно было видеть на лице человека испуг. Но смеяться он никогда не смеялся. О поведении инфанта довели до сведения его святейшего величества. Однако император приказал не обращать на него внимания. Если де он не хочет, чтобы ему наступали на ноги, так пусть не разваливается. Филиппу это не понравилось, но он ничего не сказал, и теперь его можно было видеть лишь в ясные летние дни, когда он грел на солнышке свое зябкое тело. Однажды, возвратившись из похода, Карл увидел, что Филипп, как водится, изнывает от скуки. «Сын мой», — сказал он, — «да чего же ты не похож на меня? В твои годы я лазал по деревьям и ловил белок, спускался по канату с отвесной скалы, чтобы достать из гнезда орлят. Я рисковал сложить там кости, но они стали только крепче от этой забавы. Когда я выходил с доброй моей аркебузой на охоту, дикие звери, завидев меня, прятались в лесной чаще». «Ах, государь-батюшка, у меня живот болит», — пожаловался инфант. «Самое верное средство от этой хвори — паксарецкое вино», — сказал Карл. «Я не выношу вина, у меня, государь-батюшка, голова болит». «Тебе надо бегать, сын мой», — сказал Карл. «Надо прыгать, скакать, как все твои сверстники». «У меня, государь-батюшка, ноги не гнутся». «Как же они будут гнуться, если ты их не упражняешь? Точно они у тебя деревянные», — возразил Карл. «Погоди ты у меня, я велю привязать тебя к быстрому коню». Инфант расплакался. «Не привязывайте меня, государь-батюшка, у меня спина болит», — сказал он. «Где же тебе не больно?» — спросил Карл. «Если меня оставить в покое, мне нигде не будет больно», — отвечал инфант. «Что ж, по-твоему, терять терпение», — продолжал император. «Ты, престолонаследник, так и будешь всю жизнь думу думать, как какой-нибудь писец. Писцам, чтобы марать пергамент, потребны тишина, уединение, сосредоточенность. Тебе, отпрыску воинственного рода, нужны пылкая кровь, глаза рыси, хитрость лисы, сила Геркулеса. Чего ты крестишься? А черт, а черт! Львенку не пристало обезьянничать, баб святош!» «К вечерне звонят, государь-батюшка», — молвил инфант. Глава 19. Май и июнь в этом году были в полном смысле слова месяцами цветов. Никогда еще во Фландрии так не благоухал боярышник. Никогда еще в садах не было столько роз, столько жасмина и жимолости. Когда ветер дул из Англии и относил ароматы цветущей земли к востоку, все, в особенности антверпенцы, весело поднимали нос и говорили: «Чувствуете, какой приятный ветерок потянул из Фландрии?» А проворные пчелы собирали с цветов мед, делали воск и клали яички в переполненные ульи. О, как дивно звучит музыка пчелиного труда под голубым лучезарным небом, обнимающим плодоносную землю! ульи спешно делались из тростника, соломы, ивовых прутьев, травы. Корзинщики, столяры, бочары притупили на этой работе свои инструменты. Корытники давно уже были на расхват. В каждом раю насчитывалось 30 тысяч пчел и 2700 трутней. Соты были до того хороши, что настоятель собора в Дамме послал императору Карлу 11 рамок в знак благодарности за то, что тот вновь возвысил священную инквизицию. Мед съел Филипп, но впрок это ему не пошло. Жулики, нищие, бродяги, полчища праздношатающихся тунеядцев, прогуливавших по большим дорогам свою лень и предпочитавших пойти на виселицу, нежели заняться делом, все они, почуяв запах меда, явились за своей долей. По ночам они толпами ходили вокруг да около. Класс тоже наготовил ульев и загонял в них раи. Некоторые были уже полны, другие пока еще пустовали. Класс ночи напролет караулил сладостное свое достояние. Когда же он валился с ног от усталости, то поручал это Уллиншпигелю. Тот охотно за это брался. И вот однажды ночью Уллиншпигель спрятался от холода в улей и, скорчившись, стал поглядывать в литки, каковых было всего два. Уллиншпигеля уже клонило ко сну, но тут вдруг затрещала живая изгородь, потом послышался один голос, другой, ну, конечно, воры. Уллиншпигель заглянул в литок и увидел двух мужчин, длинноволосых и бородатых, а ведь бороду тогда носили только дворяне. Переходя от улья к улью, они, наконец, остановились подле того, где сидел Уллиншпигель, и, подняв, сказали: «Возьмем-ка этот, он потяжелее других». Затем они просунули в него палки и потащили. Уллиншпигелю это катание в улье особого удовольствия не доставляло. Ночь была светлая. Воры первое время двигались молча. Через каждые 50 шагов они останавливались, отдыхали, потом шли дальше. Шагавший впереди начал злобно ворчать на тяжесть ноши, шагавший сзади жалобно хныкал. Надо бы знать, что на свете существует два сорта лодырей. Одни клянут всякую работу, другие ноют, когда им приходится что-нибудь делать. Уллиншпигель с решимостью отчаяния схватил переднего за волосы, а заднего за бороду и давай трясти, пока, наконец, злюка, которому эта забава наскучила, не крикнул «Нюни!» «Оставь мои волосы, а то я так тресну тебя по башке, что она провалится в грудную клетку, и будешь ты смотреть на свет Божий через ребра, как вор через тюремную решетку». «Да что ты, братец, — сказал Нюня, — это ты дергаешь меня за бороду». «У чесоточных я вшей не ищу», — отрезал злюка. «Эй, сударь, — взмолился Нюня, — не раскачивай ты так сильно улей, мои бедные руки не выдержат». «Вот я тебе сейчас их оторву напрочь», — пригрозил злюка. С этими словами он поставил улей на земь и бросился на своего товарища. И тут они вступили в бой, один бронясь, другой моля о пощаде. Пока сыпался град тычков, Уллиншпигель вылез из улья, оттащил его в ближний лес, запомнил место, где он его спрятал, и пошел домой. Так пользуются хитрецы чужими сварами. Глава 20. Уллиншпигелю было 15 лет, когда он соорудил однажды в Дамме маленькую палатку на 4 шестах и объявил, что каждый может здесь лицезреть в изящной соломенной раме свое собственное изображение, как нынешнее, так равно и будущее. Если к палатке подходил спесивый, распираемый тщеславием законник, Уллиншпигель высовывался из рамы, придавал себе обличье старой обезьяны и говорил: «Тебе, старая рожа, пора червей кормить, а не землю бременить. Ведь я же вылитый твой портрет, ученая твоя образина». Если Уллиншпигель имел дело с каким-нибудь лихим рубакой, то мгновенно прятался, вместо своего лица выставлял в раме большущее блюдо с мясом и хлебом и говорил: «В бою из тебя похлебку сварят. Ну как тебе, нравится мое предсказание, доблестный орел-стервятник?» Когда же к Уллиншпигелю подходил старик, убеленный непочтенными сединами, и его молодая жена, Уллиншпигель прятался, как в случае с солдафоном, а затем показывал в раме деревце, на ветках которого висели роговые черенки ножей, роговые ларцы, роговые гребешки, роговые письменные приборы, и спрашивал: «Из чего сделаны все эти штуковины, милостивый государь? Не из рогового ли дерева, что растет в садах у старых мужей? Пусть-ка теперь кто-нибудь посмеет сказать, что от рогоносцев нет никакой пользы для государства». Тут Уллиншпигель выставлял в раме рядом с деревцем свое молодое лицо. Старикашка давился кашлем от злости. Красотка гладила его по голове, и когда тот успокаивался, подходила, улыбаясь, к Уллиншпигелю. «А мое изображение покажешь?» — спрашивала она. «Подойди поближе», — подзывал ее Уллиншпигель. Как скоро она подходила, он набрасывался на нее с поцелуями. «Тугая молодость, которая прячется за высокомерными гульфиками! Вот твое изображение!» — говорил он. После этого красотка отходила, вручив ему один, а то и целых два флорина. Жирному толстогубому монаху, которому тоже хотелось посмотреть на свое нынешнее и будущее изображение, Уллиншпигель говорил: «Сейчас ты ларь для ветчины, а потом быть тебе винным погребом, ибо солененькое позывает на винопийство. Что, неправду я говорю, толстопузый? Дай потар за то, что я угадал». «Сын мой, мы не носим с собой денег», — возражал монах. «Стало быть, деньги носят тебя», — не сдавался Уллиншпигель. «Я знаю, они у тебя в сандалиях. Дай сюда твои сандалии». Но монах ему: «Сын мой, это достояние обители. Впрочем, так и быть, вот тебе два потара за труды». Монах протягивал деньги, Уллиншпигель благосклонно их принимал. Так показывал он изображение жителям Дамме, Брюгге, Бланкенберге и даже Остенде. И вместо того, чтобы сказать по-фламандски «Ich bin u Lidenspiegel», то есть «Я ваше зеркало», он проглатывал слоги и произносил так, как и сейчас еще произносят в восточной и западной Фландрии: «Ich bin Uhlenspiegel». Вот откуда пошло его прозвище Уллиншпигель. Глава 21. Придя в возраст, он повадился шататься по ярмаркам и рынкам. Если ему попадались габаист, скрипач или же волынщик, то он за потар брал у них уроки музыки. Особенно он навострился играть на роммель-поте, самодельном инструменте, состоявшем из горшка, пузыря и длинной тростинки. Мастерил он его так: с вечера натягивал смоченный пузырь на горшок, вставлял туда тростинку так, что она одним концом упиралась в дно, а верхнее ее коленце перевязывал и подпирал им пузырь, отчего пузырь натягивался до отказа. К утру пузырь высыхал и при ударах бухал, как тамбурин, а тростинка звучала под рукою приятнее, чем виола. На крещение Уллиншпигель брал свой горшок, хрипевший, лаявший, как цепной пес, и шел по домам Христа славить с гульбою мальчишек, один из которых нес блестящую бумажную звезду. Если в Дамме появлялся живописец с целью увековечить на полотне членов какой-нибудь гильдии, Уллиншпигель, только чтобы посмотреть, как он работает, предлагал ему свои услуги по части растирания красок за скромное вознаграждение в виде 3 лиаров, ломтя хлеба и кружки пива. Растирая краски, он изучал манеру мастера. Когда тот отлучался, он старался ему подражать, но злоупотреблял красной краской. Он пытался нарисовать Класса, Соткин, Котлину, Нелли, а также горшки и кружки. Класс, поглядев на его рисунки, предрек, что со временем он научится разрисовывать шпильвагены. Так во Фландрии и в Зеландии называются фургоны с бродячим цирком. И будет загребать деньги лопатой. У каменщика, который подрядился сделать на клиросе в соборе Богоматери для престарелого настоятеля сиденье, на котором тот, когда устанет, мог бы сидеть так, чтобы молящимся казалось, будто он стоит, Уллиншпигель научился резать по камню и дереву. Уллиншпигель первый сделал резную рукоять для ножа, и в Зеландии такие рукояти не вывелись до ныне. Он сделал ее в виде клетки. Внутрь положил выточенный череп. Сверху прикрепил к клетке выточенную лежащую собаку. Все это должно было означать клинок, верный по гроб жизни. Так начали сбываться предсказания Котлины, что, мол, кем-кем только Уллиншпигель не будет, и воятелем, и живописцем, и крестьянином, и дворянином. Должно заметить, что у рода Клаасов был свой герб, переходивший от отцов к детям. Три серебряные кружки в натуральную величину на поле цвета бринбира, сорта темного фламандского пива. Но ни на одном ремесле Уллиншпигель остановиться не мог. И в конце концов Клаас объявил ему, что если так будет продолжаться, то он его выгонит. Глава 22. Однажды император, возвратившись из похода, спросил, почему его сын Филипп не вышел с ним поздороваться. Архиепископ, воспитатель инфанта, ответил, что инфант не пожелал выйти, ибо, по его словам, он любит только книги и уединение. Император осведомился, где в настоящую минуту находится инфант. Воспитатель сказал, что его нужно искать по темным закоулкам, и они отправились на поиски. Пройдя длинную анфиладу комнат, император и архиепископ в конце концов очутились в каком-то чулане с земляным полом, куда свет проникал через небольшое отверстие в стене. В землю был вбит столб, а к столбу подвешена маленькая славненькая мартышка, присланная его высочеству в подарок из Индии, с тем, чтобы она своими резвостями его забавляла. Внизу еще дымились непрогоревшие дрова. В чулане стоял мерзкий запах паленой шерсти. Зверек так мучился, издыхая на огне, что при взгляде на его маленькое тельце казалось, будто это не тельце существа, в котором только что билась жизнь, но какой-то кривой узловатый корень. Рот, широко раскрытый точно в предсмертном крике, был полон кровавой пены, мордочка мокра от слез. «Кто это сделал?» — спросил император. У воспитателя язык прилип к гортани. Оба молчали, сумрачные и возмущенные. Внезапно в заднем темном углу кто-то как будто кашлянул. Его величество оглянулся и увидел инфанта Филиппа. Тот весь в черном сосал лимон. — Дон Филиппе, — сказал император, — подойди и поздоровайся со мной. Инфант, не шевелясь, смотрел на него испуганным и недобрым взглядом. «Это ты сжег обезьянку?» — спросил император. Инфант потупился. «Если ты способен на такое зверство, то имей, по крайней мере, мужество в этом признаться», — молвил император. Инфант не проронил ни слова. Император выхватил у инфанта лимон и, зашвырнув, бросился на сына с кулаками. Сын от страха обмочился, но архиепископ остановил императора и сказал ему на ухо: «Его высочество в один прекрасный день станет великим сожигателем еретиков». Император усмехнулся, и они вышли, оставив инфанта один на один с обезьянкой. Но далеко не одни обезьяны умирали тогда на кострах. Глава 23. Пришел ноябрь, студеный месяц, когда кашлюны с наслаждением предаются музыке харканья. В эту пору мальчишки целыми стаями совершают набеги на чужие огороды и воруют, что придется, к великой ярости крестьян, которые с вилами и дубинами попусту за ними гоняются. Как-то вечером Уллиншпигель, возвращаясь после одного из таких набегов домой, услышал, что под забором кто-то скулит. Нагнувшись, он увидел лежавшую на камнях собачку. «Бедный песик! Что ты тут делаешь в такой поздний час?» — спросил он. Погладив собачонку и почувствовав, что спина у нее мокрая, словно ее незадолго перед тем кто-то швырнул в воду, Уллиншпигель, чтобы согреть, взял ее на руки. Придя домой, он сказал: «Я раненого принес. Что с ним делать?» «Перевязать», — посоветовал Клаас. Уллиншпигель положил собаку на стол. При свете лампы Клаас, Соткин и он обнаружили, что это рыженький люксембургский шпиц и что на спине у него рана. Соткин промыла рану, смазала мазью и перевязала тряпочкой. Видя, что Уллиншпигель несет шпицы к себе на кровать, Соткин выразила желание взять его к себе. Она боялась, как бы Уллиншпигель, который, по ее выражению, вертится во сне точно бес под крапилом, не придушил собачонку. Но Уллиншпигель настоял на своем. И он так старательно ухаживал за раненым, что через неделю тот уже бегал с нахальным видом заправского барбоса. А Шульмейстер, школьный учитель, назвал пса Титом Бибулом Шнуфием. Титом в честь сердобольного римского императора, подбиравшего всех бездомных собак. Бибулом за то, что он как настоящий пьяница пристрастился к бринбиру. А Шнуфием за то, что он вечно что-то вынюхивал и совал нос во все крысиные и кротовые норы.